62. Критика современного человека. Человек добр, но только испорчен и соблазнен дурными установлениями, тиранами и попами. Разум как авторитет, история как преодоление ошибок, будущее как прогресс, христианское государство – Господь сил, христианское отношение полов или брак, царство справедливости, культ человечества, свобода. Романтическая поза современного человека. Благородный человек. Байрон, Виктор Гюго, Жорж Санд. Благородное негодование. Освящение страстью, как подлинную природою. Защита угнетенных и обездоленных, как девиз историков и романистов. Стоики долга. Самоотречение, как искусство и познание. Альтруизм, как наиболее изолгавшаяся форма эгоизма. Утилитаризм. Сентиментальный эгоизм. Это все XVIII век. Напротив, то, чего мы от него не унаследовали, это беспечность, веселость, изящество, ясность ума. Темп духа изменился. Наслаждение духовной ясностью и тонкостью уступило место наслаждению красками, гармонией, массой, реальностью и так далее. Сенсуализм в духовном. Словом, это XVIII век Руссо. 63. В общем счете, в нашем современном человечестве гуманность достигла огромных размеров. То, что это обычно не ощущается, может само по себе служить доказательством справедливости сказанного. Мы стали столь чувствительны к мелким невзгодам, что проявляем несправедливость в оценке достигнутого нами. При этом не следует упускать из виду значительное влияние декаданса и то, что наш мир, если смотреть на него такими глазами, должен казаться плохим и жалким. Но эти глаза во все времена видели одно и то же. Первое – некоторую перевозбужденность даже морального чувства. Второе – ту долю озлобления и омрачения, которую пессимизм привносит в суждение. И то, и другое вместе дало перевес противоположному представлению, а именно, что в деле нашей морали не все обстоит благополучно. Факт существования кредита, всей мировой торговли, установление постоянных сношений – во всем этом выражается необычайно благосклонное доверие к человеку. Этому же способствует. Третье. Освобождение науки от моральных и религиозных целей – весьма хороший признак, но в большинстве случаев ложно понимаемый. Я пытаюсь на свой лад оправдать историю. 64. Второй буддизм. Предвестие его. Распространение сострадания. Духовное переутомление. Сведение проблем к вопросам удовольствия и неудовольствия. Военное величие и слава, возбуждающие соответствующую реакцию. Равным образом, национальное ограничение, вызывающее некоторое обратное движение к сердечному братству. Невозможность для религии работать далее при посредстве догматов и басен. Этой буддийской культуре положит конец нигилистическая катастрофа. 65. Всего глубже подорваны в наше время инстинкт и воля традиции. Все установления, обязанные своим происхождением этому инстинкту, противоречат вкусу современного человека. Что бы ни делали и ни думали ныне, во всем преследуют в сущности только одну цель – с корнем вырвать эту склонность к преданию, к преемственности. В традиции видят тяжкую неизбежность. Ее изучают, признают как наследственность, но не хотят. Напряжение воли, направленное на далекое грядущее, подбор условий и оценок, дающих власть над сотнями лет вперед – все это в высшей степени несовременно. Отсюда следует, что характер нашей эпохи определяется дезорганизующими принципами –